Глава 20. Дортмундер Келби Марч, вот и все члены шайки, непосредственно участвовавшие в угоне банка. Чуть раньше, тем же вечером, Келб угнал тягач для перевозки тракторов. Тот был без платформы, и Келб прихватил его у причалов в Уэст-Виллидж, Манхэттен, после чего встретился с Дортмундером и Марчем на Куинс-Бульвар в Лонг-Айленд-Сити, напротив моста на 59-й улице Манхэттена. Это произошло в начале первого. Потом за руль сел Марч, Келб устроился посередине, а Дортмундер справа, положив локоть на раму открытого окна. Прямо под локтем виднелась надпись, название компании. Грузовики Элмора. На кабине стояли номера Северной Дакоты. Внутри, в ногах у пассажиров, ехавших на восток к Лонг-Айленду, лежал свернутый в бухту черный резиновый садовый шланг длиной 25 футов, несколько толстых тяжелых цепей и набор плотницкого инструмента. Они прибыли к банку в четверть девятого и были вынуждены передвинуть какую-то легковушку, загораживающую дорогу. Они оттолкали ее к пожарному гидранту, поставили тягач на освободившееся место, выключили фары, заглушили мотор и принялись молча ждать. Патрульная машина, девятка, проехала мимо чуть позже половины второго. Тогда приятели тихонько подогнали тягач задком к прицепу, поставили на холостой ход, но фар зажигать не стали и соединили тягач с трейлером. Что оказалось весьма непросто. Тракторный тягач был сделан под грузовую платформу без передних колес. Иными словами, задние колеса тягача обычно служили передними колесами прицепа, который он тянул, и передок трейлера покоился на плоском низком заде тягача. Но прицеп, в котором разместился банк, представлял собой передвижной дом, а не грузовой трейлер, и не был приспособлен для такой буксировки, а имел на передке нечто вроде усовершенствованной V-образной сцепки, которая крепилась к шаровидной опоре в задней части буксировщика. Поэтому Дортмундеру, Келпу и Марчу пришлось соединять их петлями из цепи. Они шикали друг на дружку при каждом стуке и лязге и сжимали звенья с помощью взятых из набора пассатиж с таким расчетом, чтобы прикрепить трейлер к тягачу четырьмя тяжелыми кольцами цепи. Затем они вставили один конец садового шланга в выхлопную трубу тягача, и пока Келб изводил черную изоленту, приматывая шланг к концу трубы, Дортмундер стоял на задке тягача и просовывал другой конец шланга в вентиляционное отверстие в стене трейлера под самым потолком. Теперь выхлопные газы тягача будут отводиться прямо в банк. Этот конец шланга тоже закрепили лентой. Ее же использовали, чтобы прижать шланг к передней стенке прицепа, а лишние витки – к кабине тягача сзади. На все про все понадобилось 3 или 4 минуты. Марч и Келб снова забрались в кабину, Келб нес набор инструментов, а Дортмундер тем временем в последний раз проверил, все ли в порядке, после чего трусцой обежал тягач, вскочил на подножку и влез в кабину с правой стороны. «Все готово», – сообщил он. «Я не буду трогать потихоньку», — предупредил Марч. «Нам надо сдернуть прицеп с места, а потом понесемся, как угорелые, так что держитесь». «Это я завсегда», — ответил Келб. «Ну, поехали», — произнес Марч, включил первую передачу и надавил на акселератор обеими ногами. Тягач метнулся вперед, как собака, влезшая с задницей в горячую духовку. Раздался хруст, которого никто не услышал из-за рева мотора, и банк оборвал свои крепления, которыми служили водопроводная труба, ведущая в туалет, и канализационная, ведущая из туалета. Когда из сломанной трубы городского водопровода будто из гейзера ударила струя, банк скользнул влево по бетонной ограде, будто визитная карточка, которую протолкнули через щель в двери. Марч не хотел поворачивать, пока задние колеса не оторвутся от бетонных блоков, и рванул прямиком через переулок. Он начал крутить руль только когда передние колеса перевалили через противоположный бордюр. Келп и Дортмундер заорали, замахали руками, а Марч заложил крутой вираж влево, так что тягач едва разминулся с витриной булочной на углу, промчался по тротуару на перекрестке, снова перевалил через бордюр по другую сторону тротуара, пулей пересек наискосок широкую улицу, наконец выровнялся на полосе встречного движения и пустился на утек. Левое заднее колесо банка чиркнуло по краю бетонной ограды, но это не причинило никакого видимого ущерба, кроме разве что еще одного толчка, хотя пара винтов, крепивших заднюю ось к днищу трейлера, немного ослабла. Банк последовал за тягачом, подскакивая и ныряя вниз на бордюрах. Просвет между ним и витриной булочной оказался еще меньше, чем между витриной и тягачом, потому что прицеп был пошире. Сотрясаясь и раскачиваясь из стороны в сторону, банк устремился по улице следом за тягачом. Автоматический клапан уже перекрыл отводную трубу главного водопровода, и гейзер иссяк. Марч намечал маршрут с величайшим тщанием. Он знал, какие из второстепенных улочек достаточно широки, чтобы пропустить банк, по каким главным улицам можно прошмыгнуть достаточно быстро, дабы свести на нет вероятность встречи с транспортным потоком. Он закладывал правые и левые повороты, почти не пользуясь тормозами и низшими передачами, а сзади плясал и раскачивался банк. Иногда он наезжал двумя колесами на бордюры, но так и не опрокинулся. Самой тяжелой штуковиной в трейлере был сейф, стоявший в хвостовой части, поэтому чем быстрее ехал Марч, тем устойчивее был прицеп. Все это время Келп, Дортмундер и ящик с инструментами играли в чехарду. Наконец Дортмундер вынырнул на поверхность и гаркнул: «За нами хвост!» Марч метнул быстрый взгляд на подвешенное к кабине зеркало заднего обзора. «Там вообще никого!» — сообщил он и так резко свернул налево, что дверца бардачка открылась, и на колени Келпу вывалился пакет «Not DOS». Келп схватил его трясущимися пальцами и сказал: «Только тебя сейчас не хватало!» «Тогда сбавь ход!» — рявкнул Дортмундер. «Никаких причин для беспокойства», — ответил Марч. Фары осветили две легковушки, стоявшие впереди, одна против другой и чересчур далеко от бордюров. Места между ними, если учесть сложившиеся обстоятельства, оставалось слишком мало. «Все на мази», — сообщил Марч, чуть качнул руль и протиснулся между машинами, ампутировав внешнее зеркало заднего вида той, что стояла справа. «Ух!» произнес Келп, бросая на пол нотдос и захлопывая бардачок. Дортмундер посмотрел через голову Келпа на профиль Марча, увидел, как он поглощен своим делом, и понял, что сейчас привлечь его внимание можно лишь поставив на пути кордон. Да и этого, вероятно, окажется недостаточно. «Я тебе верю», — сказал Дортмундер, поскольку ничего другого ему не оставалось. Он забился в угол, чтобы обрести опору, и принялся смотреть, как ночная тьма с грохотом ломится в ветровое стекло. Минут 20 они катили на север, иногда сворачивая на восток. В общем и целом, южное побережье Лонг-Айленда, омываемое Атлантикой, считается менее престижным, чем северное, которое выходит к проливу Лонг-Айленд, почти внутреннему водоему, ограниченному с одной стороны островом, а с другой – побережьем Коннектикута. Забрав банк из южной общины, который он так исправно обслуживал, и везя его на север, Марч, Дортмундер и Келп постепенно продвигались от маленьких старых домиков с тесными земельными участками к домам побольше и поновее, стоявшим в более просторных вотчинах. Точно так же на западе, в стране Нью-Йорка, дома были беднее и скученнее, а на востоке – богаче и разрозненнее. Поэтому, следуя на северо-восток, Марч в буквальном смысле слова – продвигал филиал Треста КАИ все выше и выше. Кроме того, они въезжали в местность, которая все еще изобиловала незастроенными участками земли между городками, в отличие от тех мест, откуда они выехали, и где повсюду были только бесконечные пригороды. Спустя 20 минут они пересекли границу округа и очутились на пустынном отрезке растрескавшейся и ухабистой двухрядной дороги. Справа тянулись угодья какой-то фирмы, слева стоял лес. «Уже достаточно близко», — объявил Марч и начал легонько нажимать на тормоз. «Проклятие!» Дортмундер встрепенулся. «В чем дело? Тормоза не работают. «Тормоза отличные!» – процедил Марч сквозь стиснутые зубы и еще несколько раз нажал на педаль. «Проклятый банк норовит сложить нас пополам!» Дортмундер и Келп извернулись, чтобы посмотреть на банк сквозь маленькое оконце в задней стене кабины. Каждый раз, когда Марч нажимал на тормоз, прицеп шел юзом и его задок заносило влево, как багажник легковушки, попавший на лед. «Похоже, он хочет нас обогнать», — сказал Келп. «Так и есть», — ответил Марч. Он продолжал легонько притормаживать, и мало-помалу они замедлили ход. Когда скорость упала ниже 20 миль в час, Марч смог воспользоваться тормозами как следует и остановить машину. «Сукин сын!» — сказал он, все еще сжимая руками руль. Капли испарины сбегали с его лба и катились по щекам. «Мы действительно были в опасности, Стэн?» — спросил Келп. «Я тебе так скажу», — ответил Марч, медленно и тяжко переводя дух. «Я все время жалел, что Христофор уже не святой». «Пошли поглядим, как и что», — предложил Дортмундер. На самом деле ему хотелось минутку постоять на твердой земле. Другим тоже. Все трое вылезли и несколько секунд топали ногами по щербатой мостовой. Потом Дортмундер вытащил из кармана куртки револьвер и сказал. «Посмотрим, как сработало». «Ладно», — согласился Келп и достал из кармана связку из дюжины ключей. Герман уверял его, что один из них непременно подойдет к двери банка. «По меньшей мере один», — говорил Герман, — «а может и больше». Но Келп ответил ему, — «Хватит и одного». И впрямь хватило. Келп перепробовал 4 ключа. Марч с фонариком тем временем стоял чуть поодаль. Пятый по счету ключ подошел, и дверца открылась наружу. Келп спрятался за ней, поскольку приятели не знали, что там с охранниками. Вырубились они под действием окиси углерода из выхлопной трубы или нет? Грабители тщательно все рассчитали. Сколько кубических футов воздуха заполнится газом через x минут и x плюс y минут? Они знали, что действовали более чем наверняка. Поэтому Дортмундер крикнул «Выходите с поднятыми руками!» «Грабители не должны говорить такое легавым», — сказал Келп. «Это легавые должны так говорить с грабителями». Дортмундер не обратил на него внимания. «Вылезайте!» — снова гаркнул он. «Не вынуждайте нас дырявить вас насквозь!» Ответа не было. «Фонарик!» — тихонько попросил Дортмундер тоном врача, требующего скальпель. И Марч подал ему фонарь. Дортмундер опасливо двинулся вперед, приник к стене трейлера и медленно высунулся из-за краешка дверцы. Руки он держал перед собой, нацелив револьвер и фонарик в одну точку. Никого не видать. Кругом валялась разбросанная мебель, пол был усеян анкетами владельцев кредитных карточек, мелочью и игральными картами. Дортмундер пошарил лучом туда-сюда и снова никого не увидев сказал. «Странно». «Что странно?» – спросил Келп. «Там никого нет». «Ты хочешь сказать, что мы угнали пустой банк?» «Вопрос в том, пустой ли сейф мы украли?» – ответил Дортмундер. «Ох-о!» – вздохнул Келп. «Я должен был это знать», – сказал Дортмундер, – «в тот миг, когда увидел тебя. Но если и не тебя, то твоего племянника». «Давай хотя бы осмотрим его», – предложил Келп. «Разумеется. Подсадите-ка меня». Все трое влезли в банк и принялись озираться. Марчу повезло, он отыскал охранников. «Вот они!» – объявил Марч. «За конторкой!» «Да, верно. Они были там, все семеро. Лежали в повалку на полу за конторкой, втиснувшись между картотечными шкафами и письменными столами. Все спали». Марч сказал. «Вот тут всхрапнул, а я услышал, так и нашел их». «Ну разве не мирное зрелище?» — проговорил Келп, перегнувшись через конторку и разглядывая охранников. — Посмотришь на них, и самого в сон клонит. Дортмундер тоже ощущал какую-то тяжесть и думал, что это просто физическая и эмоциональная разрядка после удачного выполнения работы. Но потом он заставил себя встрепенуться и крикнул «Марч!». Марч согнулся пополам, свесившись за конторку. Трудно было сказать, то ли он разглядывал охранников, то ли собирался присоединиться к ним. Услышав крик Дортмундера, он вздрогнул, выпрямился и сказал: «Что-что? Движок еще работает?» «Боже мой, так оно и есть!» — ответил Марч и, пошатываясь, побрел к двери. «Пойду заглушу». «Нет-нет», — остановил Дортмундер, — «просто вытащи этот чертов шланг из отдушины». Он махнул фонарем, освещая переднюю часть трейлера, где торчал шланг, вот уже 20 минут накачивавший прицеп выхлопными газами. Из банка так и разило гаражом, но они не сразу восприняли это как предупреждение и едва не угодили в свой собственный капкан. Охранники уснули под действием окиси углерода, и их пленители чуть было не сделали то же самое. Спотыкаясь, Марч выбрался на свежий воздух, и Дортмундер сказал Келпу, который зевал будто кошелот: «Давай вытащим этих пташек отсюда». «Хорошо, хорошо, хорошо». Протирая кулаками глаза, Келп последовал за Дортмундером. Они обогнули конторку и провели следующие несколько минут, вытаскивая охранников наружу и укладывая на траву возле дороги. Покончив с этим, они закрепили открытую дверцу, распахнули окна трейлера и опять забрались в кабину, где обнаружили мирно спящего Марч. «О, боже мой!» — проговорил Дортмундер и так толкнул Марча в плечо, что тот врезался головой в дверцу кабины. «Ой!» — буркнул Марч и принялся озираться по сторонам, хлопая глазами. «Ну, что?» — спросил он, явно пытаясь вспомнить, где находится. «Вперед!» — ответил Келп. «Совершенно верно!» — подтвердил Дортмундер и захлопнул дверцу кабины.